разбился бокал. Антракт, оркестр играл, но скрипка что-то делала не так. Лажал саксофон. Позор, ушел дирижер. Отпусти меня домой, больше нет сил играть, разучить чужую роль, и себя потерять. Макияж, тугой костюм, сплетни за кулис. Режиссер, гасите свет, эта пьеса теряет. Сил играть, разучить чужую роль.